Новый год. Канун Нового года в части прошел по-армейски. Нам выдали подарки и разрешили без ограничений смотреть телевизор и даже лежать на кроватях днем-то. В увольнительную, конечно, никого не отпустили. В подарок входили 10 пачек сигарет «Памир», 2 килограмма не совсем свежих пряников и пачка сахара «Рафинада». Часов в 6 вечера все офицеры и прапорщики организованно слиняли, оставив на хозяйстве сержантов и дежурного по части офицера, которого на празднике усилили еще и замполитом. Как ни странно, никаких ЧП не произошло. Чечены и дагестанцы после отбоев втихаря смотались в соседнюю часть к землякам. А мой товарищ как раз получил посылку из дома, в которой был яблочный компот. Яблоки в водке. Шикарная вещь. Конечно, такие посылки не слали на адрес счастья, а на какую-нибудь недалеко живущую бабульку, которая за трешку бегала на почту и вечером приносила посылку к забору части. Мы отделением собрались в сушилке, где и приговорили бутылек компота с пряниками. Потом пошатались по роте, посмотрели телевизор и легли спать. Утром появился старшина, попудрил немного мозги, но через пару часов слинял. Первое число еще порадовало и тем, что мы наперегонки бегали в сортир. На водку никто не грешил, во всем обвинялись пряники. Снова будни. После новогодних праздников наряд на небольшой объект под Чапаевкой или Чапаево. Зрелище забавное. Поле, на краю которого стоит вентиляционная станция, мощные моторы, турбины, комнаты с герметичными дверями и штурвальными замками. Наверное, под землей овощехранилище в кавычках. Работа не требует высокой квалификации. Поотдирать вспученную шпатлевку в воздушных камерах, заделать образовавшиеся раковины и покрасить стены и воздухопроводы. Но сам объект не был интересен. А вот дорога к нему... Минут 30 мы ехали в грузовиках от места квартирования к ветстанции через русскую глубинку. Я, не раз видевший украинское село тех лет, не мог себе представить такого запустения и разрухи. Дома почти все деревянные, покосившиеся, зачастую с просевшей крышей. Заборы из всевозможного мусора, обрезок веток, крышек от кастрюль, сгнивших бревен. И все серо-черное, гнилое, многие годы, а может быть и никогда, не видевшее краски. Украинская хатка-мазанка на этом фоне – просто произведение искусства, побеленное, подведенное смолой, с покрашенными резными ставнями. Утром было видно, что поселок обитаем. Женщины с ведрами шли к колодцу. Пара кур перебегала дорогу перед машинами. Со дворов слышался лай собак. Но вечером, часов 7, когда мы возвращались с объекта, картина была другая. Ни одно окно в поселке не светилось, люди напрочь отсутствовали на улицах. И что самое поразительное, не было слышно даже собачьего лая. Создавалось впечатление какого-то исторического музея, демонстрирующего уклад жизни в 18-19 веке. И это на расстоянии менее 100 километров от столицы, тогда еще супердержавы. Работу на станции мы закончили достаточно быстро и покинули эти музейные места. По поводу качества работы стройбата могу сказать, что бывало всякое. Иногда небольшие дыры в стенах между комнатами, если пропустили их при штукатурных работах, мы просто заклеивали обоями, так как впадло было идти на склад за цементом и нести песок. Но в целом, наше отделение редко отправляли на строительство жилого сектора, в основном работали на спецобъектах повышенного качества. Поэтому и стиль работы у нас был неторопливый. Все старались сделать качественно с первого раза. Недаром наше отделение не раз получало благодарности от УНР и премировалось то увольнительной, то поездкой в Москву на Бородинскую панораму, ВДНХ, Красную площадь или еще куда. Однажды на субботу и воскресенье нас отправили на соревнования маляров-штукатуров. Под Рузой аврально сдавался дом, куда согнали отделочников из нескольких частей. И мы проиграли соревнования. Нет, нас наградили поощрительным призом за высокое качество работ, но первого места мы не заняли. Все оказалось просто. Мы по наивности или по привычке на потолочном перекрытии стали резать русты, потом шпатлевали потолки, откосы делали по уровню, а стены штукатурили по маякам. После подведения итогов соревнований к нам подошел прораб и капитан из УНР и сказали, что мы молодцы, но на жилом доме не нужно такого качества. На потолке не нужны русты, а просто нужно замазать швы раствором, даже если очень большой перепад между плитами. Потолки не нужно было шпатлевать, а замазать шпатлевкой с помощью кисти, а потом побелить. А штукатурить по маякам – это вообще излишество. Но ведь нас никто не предупредил, что это соревнование по браку. Да и делать плохо у нас уже не подымалась рука.